Глава 491. Убирайся. Вэй Вэньчжуй недавно вернулся из Дикого Мира. Больше года он набирался опыта на Драконьей Крепости. В сражениях со звериной расой у него произошел прорыв в следующий класс. Кроме того, он совершил немало воинских подвигов, поэтому по возвращении в родной мир стал правоохранителем высокого ранга в Экстра-Ассоциации. Правоохранитель Экстра-Ассоциации являлся весьма специфической должностью. Он отвечал за принятие мер против нарушающих законы экстраординаров внутри экстра-ассоциации, а также вместе с экстра-бюро поддерживал порядок и спокойствие в сообществе экстраординаров. Так как с прошлого года стало пробуждаться все больше экстраординаров, заметно выросли роли и статус правоохранителей экстра-ассоциации. Их полномочия постоянно расширялись. Правоохранители делились на 4 ранга – начальный, средний, высокий и высший. Правоохранителями высшего ранга могли стать только экстраординары класса А. В настоящее время Вэй Вэньчжуй находился в классе Б, поэтому был правоохранителем высокого ранга. Но благодаря своим выдающимся боевым заслугам и богатому боевому опыту, он получил субустройство. Это означало, что он стал перспективным сотрудником, на подготовку которого экстра-ассоциация готова тратить много сил и средств. Только из-за того, что прошло слишком мало времени с момента возвращения в родной мир, Вэй Вэньчжуй не знал Цзуи в лицо. Однако Цзуи наводил на него страх. Вэй Вэньчжуй имел заурядную внешность, но вовсе не был глуп, скорее был очень хитроумным. Он немедленно опустил субустройство и осторожно осведомился. «А вы кто, позвольте узнать?» «Чего ты с ним языком чешешь?» Едва Вэй Вэньчжуй задал вопрос, как Тао Юйсю потеряла всякое терпение. «Приступай к делу!» Вэй Вэньчжуй невольно нахмурился. Ему так и хотелось дать смачную пощечину этой глупой женщине, чтобы она заткнулась. В глазах посторонних Вэй Вэньчжуй безумно любил Тао Юйсю, готов был выполнить любые ее чрезмерные требования и играл роль ослепленного страстью подкаблучника. Но в действительности, если бы Тао Юйсю не являлась прямым потомком клана Тао и любимчиком в своей семье, он бы ни за что не стал ухаживать за этой эгоистичной, раздражительной и заносчивой женщиной. Вэй Вэньчжуй желал и дальше взбираться по социальной лестнице вверх, а брак с Тао Юйсю мог бы помочь ему извлечь огромную выгоду. А сейчас Вэй Вэньчжуй уже сожалел, что вечером пришел помочь Тао Юйсю бросить вызов Гу Фанфэй. Потому что, скорее всего, вызов оказался брошен крупной шишке. Мозг Вэй Вэньчжуя бешено работал, стараясь вспомнить, встречался ли ему когда-нибудь с Цзуи. Ха-ха. В это время рядом послышался смех Ци Джиньхая. «Вэй Вэньчжуй, если ты осмелишься бросить вызов консультанту Цзо, то мне останется только восхититься твоим мужеством!» «Консультант Цзо?» В голове Вэй Вэньчжуя мгновенно всплыло одно имя. «Драконий король Линьцзяна Цзо И!» Главный консультант Джидзянского экстрабюро, третья альфа Китая. Во время пребывания на Драконьей Крепости Вэй Вэньчжуй слышал о делах Цзуи, но и подумать не мог, что столкнется с ним здесь. В этот миг Вэй Вэньчжуй страстно желал повернуть время вспять, чтобы никогда не вступать ногой в бар Банши. Но теперь уже было поздно раскаиваться. Он, скрипя сердце, поклонился и сказал: «Консультант Зо, я вас не узнал, прошу меня простить!» Если бы не окружающая публика, Вэй Вэньчжуй упал бы прямо на колени. А зачинщица сегодняшней шумихи Тао Юйсю ошарашенно выпучила глаза, неподвижно стоя на одном месте, как каменная статуя, по всему телу пробежал холодок. Она тоже была экстраординаром, и хотя ее сила не заслуживала внимания, она все же являлась членом сообщества экстраординаров и просто не могла не знать о Цзуи, этой новой альфе. Только Тао Юйсю была чересчур высокомерной и своевольной, поэтому не сразу узнала Цзуи, еще и накричала на него. Какое безрассудство! Что касается людей, которых Тао Юйсю привела с собой, то они все проглотили языки. Когда появился Цзуи, многие узнали его, только никто не решился высовываться. Немало людей пребывало в шоке. Гу Фанфэй, оказывается, завела шашни с великим Цзуи. А иначе почему он ее защищает? Если все правоохранители экстра-ассоциации так же, как ты, используют свое положение в личных интересах, Цзуи мрачно произнес: «Тогда нет нужды в этой должности». Щелк! Только он замолк, как его рука ухватилась за пустоту, субустройство мгновенно свалилось с левой руки Вэй Вэньчжуя и, пролетев 2 метра, оказалось у Цзуи. «Этой вещью ты недостоин пользоваться, пока она останется у меня». Вэй Вэньчжуй совершенно не понимал, каким образом Цзуи снял с него экипировку, но понимал, что между ними гигантская разница в силе. У него и в мыслях не было сопротивляться, он даже не посмел возразить. «Убирайся». Цзуи махнул рукой, словно отгонял муху. Его взгляд упал на застывшую Тао Юйсю. «Госпожа Гу, мой друг, если посмеете и дальше доставлять ей неприятности...» Цзуи не договорил, но все присутствующие, включая Тао Юйсю, поняли его намек. Цзуи сообщал всем, что впредь Гу Фанфэй под его крылом. Если кто-то решит навредить Гу Фанфэй, значит, тот проявит неуважение к нему, Цзуи, и станет его врагом. Не то что Тао Юйсю, даже весь клан Тао не выдержит гнева Альфы. У Тао Юйсю душа ушла в пятки. Она то кивала, то качала головой и готова была расплакаться. Несмотря на заносчивый нрав, она происходила из знатного клана и все таки была не глупа. Даже несмотря на ее статус любимчика семьи, одного слова Цзуи хватит, чтобы скинуть ее с небес в ад. Клан Тао определенно пожертвует всем, чем она владеет, даже ее жизни в обмен на извинения перед Цзуи. Новость о том, что сегодня произошло в баре Банши, непременно быстро разлетится по всей столице. Тао Юйсю представляла, что ее ждет по возвращении домой. Если ее не убьют, это уже можно будет считать большой удачей. Чем больше она размышляла, тем сильнее ее охватывал страх. В итоге она плюхнулась на колени перед Гу Фанфэй и, всхлипывая, промолвила: «Сестрица Фанфэй, я провинилась! Пожалуйста, прояви великодушие и прости меня! А-а-а-а!» Слезы и сопли тотчас заволокли лицо. Тао Юйсю понимала, что лучше просить прощения у Гу Фанфэй, чем у Цзуи. И взирая на просившую на коленях прощения Тао Юйсю, Гу Фанфэй совсем не испытывала удовлетворения. Ей лишь было жаль Тао Юйсю. «Уходи». Она сняла вуаль, сказав: «Я не стану создавать тебе трудностей, но не хочу больше видеть тебя». Вокруг тут же раздались удивленные вздохи. Оказывается, лицо Гу Фанфэй восстановилось, вновь вернулась первая красавица столицы. Стоявший рядом Ци Чжэньхай вытаращил глаза. «Спасибо, спасибо, я уже ухожу!» А Тао Юйсю даже не успела испытать зависти и злости, как суетливо встала и выбежала из бара, словно за ней гнался тигр. Вэй Ваньжу и остальные не посмели оставаться и тоже поспешно удалились. В баре остались лишь сторонники Гу Фанфэй, а также Цзуи и Гу Шаоян. Гу Шаоян покачал головой, после чего улыбнулся потрясенному Ци Чжэньхаю. «Братец Чжэньхай, спасибо тебе!» В этих вежливых словах слышались нотки отчужденности. Ци Чжэньхай хотел что-то сказать, но целое множество слов комом застряло у него в горле, а он так и не смог ничего произнести.